Они вели себя так странно, что мама тоже стала напрягаться, отчего моя выдумка выглядела еще правдоподобней. «Что случилось? Почему вы так на меня смотрите?» «Все в порядке, мадам, все в порядке». «Ладно, уберите за собой, я пойду поработаю». «Не беспокойся, мать», — сказал я, бросая выразительный взгляд на приятелей, «пусть еще раз увидит, что она не реагирует на слово «мать». Теперь я понимаю, что еще, помимо эстетического разочарования, заставило меня выставить обманщицей мою стриженную маму. В то время она руководила цветоводческим хозяйством и умела построить всех своих подчиненных. Они ей восхищались, но побаивались. Иногда мне казалось, что она и со мной обращается, как с ними. Думаю, я хотел побить маму ее же оружием, как поступал с тобой, пуская в ход унаследованное от тебя воображение. При маме мне хотелось чувствовать себя главарем шайки, и я управлял дружками-разбойниками, беззастенчиво им заливая. Мама всегда была так уверена в себе, что достать ее я мог только выставив самозванкой. «Наверное, каким-то образом я еще мстил вам за ваши бурные ссоры, которые слышал через стену моей комнаты. Причины их были всегда одни и те же. Она стремилась к большей свободе, ты впадал в депрессию. Стоило маме упрекнуть тебя за расхлябанность, и ты взвивался под потолок и делал вывод, что она тебя разлюбила. Мама шла на попятную, чтобы успокоить тебя и привести в чувство, но потом жалела, что проявила слабость, потому что ты был неправ, а выходил победителем. Сценарий не менялся. Вы 50 лет прожили в любви и согласии, и тем невыносимей были для меня эти хоть и редкие, но бурные всплески эмоций. Вы сами приучили меня к гармонии, и я жаждал гармонии. Когда она нарушалась, отравляя жизнь, меня спасало воображение. Я подчищал реальность. В рукописи можно замазать слово и даже строчку. Когда вы менялись до неузнаваемости, я вас замазывал и придумывал заново. Моя мать даже не догадывалась о моем наглом обмане и узнает обо всем, читая эти строки. Я прошу у нее прощения, но поступил так ради ее же блага. Я хотел восхищаться ею и любить ее, даже если она менялась до неузнаваемости. Мама понятия не имела о моем свинстве, но я чувствовал, что виноват, и переставал злиться. «Сходил бы ты к психоаналитику», — посоветовал Оливье Плон, прочитав в 1993 году мой роман «Шейен», где я разоблачал кое-какие детские мистификации. «Увы и ах, по трем причинам я не гожусь для бесед на кушетке. Во-первых, я очень хорошо себя знаю. Во-вторых, больше интересуюсь другими. И, в-третьих, мои психологические проблемы питают творческое воображение, и я ни за какие коврижки не позволю промывать себе мозги, да еще и за мои же деньги». В тот день будущий знаток женских душ облегченно вздохнул, стоило бледному подобию моей матери покинуть кухню. «Могли засыпаться», — воскликнул он. «Чуть было не догадалась, что мы ее разоблачили». Я позволил себе упрекнуть их в легкомыслии. Если шпионка что-то заподозрит, неприятности будут у меня, а не у них. Могли бы вести себя поосторожней. Она все же профессионалка и занервничала, а это плохой знак. «Да мало ли что!» — ворчал Ги де Блегор, хотя спесь у него поубавилась. «Моя мама тоже иногда бывает сама не своя». «Это из-за месячных», — объяснил Оливье Плон. «У моей такое каждый месяц случается. Но эта тетка не Поль, а двойник. Вообще не похоже». «Точно», — согласился Тузелли, намазывая маслом третий гренок. «Могли бы найти кого получше. Или купить ей парик», — вставил Аверел. «Они не успели», — решил проявить великодушие, заступившись за врагов. «Ну, конечно», — хмыкнул Блегор. «Королева Бибиола проснулась поутру, подумала, нужно быстренько подменить ему мать, и схватила первую же тетку, что подвернулась. Фабиола, — сухо поправил Тезелли. «Блегор прав», — признал я, — «чтобы нейтрализовать противника». «Но почему именно сегодня?» — поторопился спросить Тозелли, который не мог допустить, чтобы я уступал хоть чем-то неблещущим умом гробовщику. «Случилось что-то особенное. Я обожал этого парня за его истовую веру в меня, за преданность мечте, окрылявшую меня». Тозелли умер от передозировки в 20 лет. «Ладно, пошли», — сказал я строго, — «поговорим в другом месте». Тозелли закусил губу, ужаснувшись мысли, что в нашей кухне могут быть жучки. На улице я открыл друзьям страшную тайну. Фабиола действовал в спешном порядке, поскольку Объединенные Нации начали секретные переговоры с целью посадить меня на бельгийский трон, когда я подрасту. Они боялись, что Бодуэн I умрет, не оставив наследника, и тогда произойдет революция, как в России».